первой фазе, нет, либертусов и Ямато должно быть вполне достаточно, чтобы подавить любое сопротивление сил Кроноса, будь то обычные зооноиды или гиперы. Только если один из отрядов атакует Заалард, понадобится вмешательство гиганта. Надеюсь, ты не против, что в этом случае гигаброню надену я. Все же, как боец, ты гораздо слабее меня. После побега из лап Джабера, Фукамачи тренировался изо всех сил. Нельзя же полагаться всю жизнь только на естественные активы Гайвера. Молния предоставила ему лучших инструкторов по рукопашному и ножевому бою, боевым действиям в городских условиях, нейтрализации террористов и спасению заложников. Нашли даже дезертира из Кроноса, эксперта по разным породам зооноидов, который знал все их достоинства и слабости. Но 2 недель было явно недостаточно, чтобы сравниться с Макишимой, которого таким вещам учили с раннего детства. Но кто такие эти либертусы? Не выдержал Тицура. Что, трудно сказать, что ли? Не хочу портить сюрприз, невозмутимо улыбнулся Агита. Сам все увидишь. Как я это увижу, интересно знать. Мне к базам Кроноса на 10 километров подходить нельзя теперь, Заалард сразу подчинит. Я попрошу Ямато записать для тебя этот бой. Потом он сбросит тебе воспоминания. Тицура на автомате хотел спросить, а если и он погибнет, но вовремя осекся, поняв, как это прозвучит. Смущенно поблагодарив за внимание к своему любопытству, он попросил рассказывать дальше. Не испортит ли это нам репутацию, усомнился Джеффри Винсент. Какая-то халупа за городом, не самая лучшая цель для атомного оружия. Во-первых, это демонстрационная атака. Наша цель – показать, что мы можем взорвать любой объект, вне зависимости от степени его защиты. А во-вторых, сами по себе тренировочные залы, конечно, дешевле грязи. Но именно там днем можно встретить большинство гиперзооноидов из филиала. Большинство – это сколько? Нахмурился американец. Около 100, полагаю. Но в основном отряде всего 50 бойцов. Вы так уверены, что один либертус сможет справиться с 2 гиперзооноидами? Конечно, легко. Нет причин для беспокойства, Джеффри. По-моему, вы кое-что не учитываете, хмуро сказал Тицура. Что если там окажется не Азикстолу? Он, конечно, больше не гипер, но благодаря снисхождению пользуется всеми привилегиями гиперзооноида, в том числе и тренировочным оборудованием для них. Тогда мы сможем узнать, чье творение лучше, Баркаса или Хиккаринга. Он, пожалуй, сильнее одиночного либертуса, но против целой роты вряд ли долго продержится. Ну а если Альфреда слишком высокого о себе мнения, придется ставить точку гиганту или атомному взрыву. Очень трудно было бы объяснить снабженцам, для чего мне понадобилось 5 распечаток Библии, на латыни, на иврите, арамейском, древнегреческом, языке оригинала, на японском, на английском и на русском. Но и самому их покупать не выход. Допустим, 3 последних я смогу найти в книжных магазинах, но вот мертвые языки спросом среди издателей не пользуются. Пришлось снова воровать, Кьюби религиозным пиететом не отличается, и охотно согласился найти для меня все названное. Благо, весят они не так много, и пара колец коммуникаторов легко справляется с их транспортировкой. Выдрав из каждой книги по первой странице, осторожно пропускаю через них потоки праны. Вначале сотворил Бог небо и землю. Интхе бигиннинг год сриатит пхе хиавинан пхе ярдх. Берешит бар элохим эдхашамаим ветхарец. Пусто. Ни малейшего эффекта. Хотя энергии в эту несчастную бумагу я уже вогнал достаточно, чтобы сжечь танк. Миша, кончай ржать. Объясни, что я делаю не так, я же действую строго по инструкции. Черные ключи, амулеты, используемые агентами церкви, чтобы противостоять демонам. Они принимают форму оружия, как правило, длинных тонких клинков или трезубца копья, хотя они в основном используются как метательные кинжалы или для внезапного удара в спину. Считаются символическими, хотя и обладают слабой атакующей силой, которой, тем не менее, достаточно для того, чтобы пробить бетонную стену, а для того, чтобы правильно пользоваться ими, требуются довольно внушительные навыки. Они являются прекрасным инструментом скорее для нанесения урона духовным телам, нежели для нанесения прямого физического урона. Для сущностей, подобных слугам, они практически не представляют угрозы, но они очень эффективны против существ, за которыми охотится церковь, например, мертвых апостолов. Если черный ключ пронзит тень цели, цель теряет способность двигаться и остается на милость обладателя ключа. Ключ также можно использовать для отслеживания и запечатывания, а также нанесения урона цели, пока их обладатель не прикажет ему остановиться, или пока его не уничтожат или нейтрализуют. Экзекуторы-эксперты способны материализовывать ключи, прогоняя прану через объект, например, через страницы Библии, что позволяет им нести и скрывать ключи целыми сотнями. Подобное относится скорее к категории таинств, нежели к магии. Черные ключи используют селликотоминикерей. Для разборок с пустыми эссенигами эти штучки могут оказаться чертовски полезны. Ладно, ладно, божественно полезны, прошу прощения за святотатство. Я не уверен, что мое обычное биооружие эффективно против духов. Хотя, действуют ли христианские ритуалы на японскую нечисть? Миша, дело в том, что я не экзекутор-эксперт, или в том, что я вообще атеист. Идея казалась вполне логичной, исходя из принципов магии Насуверса. Чтобы то или иное колдовство работало, нужно, чтобы достаточно людей в него поверило. Вероятно, именно поэтому магические цепи, которые образовались в теле Зекстелла, не могут сотворить даже самого простенького заклинания за пределами этого тела. Но христианство существует в миллионах вымышленных миров, и в большинстве, у него миллионы последователей. В мире Гайвера, уж точно. Поэтому таинства церкви должны работать везде. Конечно, меня не назовешь праведником, а тем более, истинно верующим. Но если сравнивать с тем же Катоминикиреем, или самим Ра, да я просто святой, а ведь у них все это работало без проблем. Миша, это нечестно. Скажи хотя бы, с технической точки зрения я все делаю правильно, или недостает каких-то компонентов ритуала? С теоретическими причинами я разберусь сам. Не то, чтобы совсем идеально. Тебе недостает концентрации, силы духа, да и цитируешь ты Святое Писание просто отвратительно. Тем не менее, если бы мы сейчас находились в Насуверсе, то с моей помощью ты бы смог материализовать тоненький и хрупкий черный ключ. На пару секунд, больше не удержал бы. Значит, проблема не в методике, проблема в теории. Был некий изъян в моем плане, чего я не учел. Может быть, здесь вообще не работают никакие чародейские теории? В конце концов, это же другой мир, и те, кто придумывали его составляющие, вряд ли консультировались с Насукинока. Хотя, Урабучиген как раз консультировался, но совсем по другому вопросу. Нет, не бьется. Если бы здесь не работали чародейские теории, не работали бы и цепи, эти понятия связаны между собой. Цепь – всего лишь активатор теории, вписанный в тело мира, или, если угодно, периферийное устройство, которое обеспечивает ввод команд для программы, запущенной на большом компьютере под названием Гая. Без исполняемого кода, команда заклинания – всего лишь бессмысленный набор импульсов. Хотя некоторые такие программы больше смахивают на вирусы, честно говоря, но ведь у других в этом мире цепи работают, и не только внутри их тел. Я упускаю что-то важное. Стоп, а кто сказал, что программа одна и та же? Только потому, что на них наклеен одинаковый ярлычок христианства. Да знаете, сколько версий, лицензионных и нелицензионных доработок, авторских сборок этого продукта понавыпускали за 2000 лет, и далеко не все они между собой совместимы. Христианство мира Гайвера должно быть весьма похоже на христианство моего мира. А вот с Насуверсом все далеко, а не столь однозначно. Можно сказать, что путь Какаши ведет за пределы этого мира, что значит, что он никак не повлияет на то, что находится внутри. Церковь заботит лишь видимый, бренный мир, и поэтому она считает стремление магов достичь Акаши бессмысленным. От такой интерпретации наши отцы церкви в гробах бы перевернулись, не будь они святыми. Правильные христиане того мира, откуда я пришел, всегда интересовались исключительно посмертным спасением души, своей или чужой. В конце концов, сам основатель прямо заявил: «Царство мое не от мира сего». Нет, конечно, были у нас и попы в мерседесах, и крестовые походы, и много прочих вполне мирских явлений, связанных с деятельностью церкви. Но все эти чудеса либо замалчивались, либо под них пытались подводить хоть какую-то идеологическую базу, привязывая к спасению. «Ваше христианство гораздо ближе к буддизму Насуверса», подтверждает Ра. «Я весьма повеселился, знакомясь с его догматами и их воплощением. Так, а местное? Пока не знаю. Нужно поговорить с кем-то из знатоков традиции. Ну и что мне теперь? Идти к ближайшему священнику, расспрашивать его о принятом толковании Евангелия? Гиперзооноид в церкви, ага, то еще зрелище будет. Как бы бедных молящихся бабушек удар не хватил, да и сама беседа будет чудной. А зачем это тебе, сын мой? Понимаете, святой отец, хочу придумать лучший способ надирания задниц монстрам с того света, а заодно и кое-кому с этого. Иди-ка ты с миром, сын мой, и подальше отсюда. Размышления прерывает сигнал боевой тревоги. Приятный женский голос сообщает, что база атакована и рекомендует всему человеческому персоналу начинать эвакуацию согласно подготовленному плану. Первую линию обороны либертусы прошли без малейшего сопротивления, даже не снизив темпа. 8 дежурных зооноидов были мертвы раньше, чем успели сообразить, что происходит. Им любезно дали время трансформироваться, после чего голыми руками, не переходя в собственную боевую форму, разорвали на куски. Это, конечно, потребовало некоторого времени, секунд 15, но на зачистку задержались только 8 бойцов молнии. Остальные продолжали ровным шагом продвигаться вглубь базы. В холле их встретил уже более крупный отряд, сотня простых ЗА, в основном биолазерных пород, и 5 гиперов. В принципе, либертусы могли бы разорвать их, не принимая боевой облик, но понесли бы при этом некоторые потери, что не входило в их планы. Пришлось отбросить выпендреж и трансформироваться несколько раньше, чем ожидалось. Лазерные лучи ударили уже в шкуру силовой модификации, практически непробиваемую. Легко уворачиваясь от огня гиперзооноидов и презрительно игнорируя выстрелы их более слабых коллег, либертусы в 2 прыжка пересекли большое помещение и вломились в толпу противников. Конечности, тела и головы полетели в разные стороны, как при автокатастрофе. У силовой модификации нет ни клыков, ни рогов, ни какого-то другого специализированного оружия. На руках и ногах есть когти, очень острые и прочные, но довольно короткие. Поэтому они дерутся почти как люди, наносят удары кулаками, ребрами ладоней, проводят захваты и тычки пальцами. На первый взгляд это все не слишком эффективно, если не учитывать их немыслимую силищу и прочность. Удар их кулака можно приравнять к прямому попаданию артиллерийского снаряда. Да, есть породы гиперов, которые под обстрелом танковых орудий даже не пошатнутся. Такие могут и удар либертуса пережить. Вот только пушечный снаряд не выбирает, куда именно ему попасть. А биопроцессоры породы либертус мгновенно определяют слабые места почти любого зооноида. Хиккаринг передал им свои знания на эту тему. Броненосцы обычно медлительны. Либертусы же, хоть и уступают в реакции самым скоростным породам, таким как Танкрус, например, движутся и воспринимают мир в 10 раз быстрее человека. Они в буквальном смысле разбирали неуклюжих гиперов на части. Поднырнуть под еле шевелящиеся лапы, вонзить когти из черной керамики, что прочнее алмаза, в стык между пластинами панциря, расширить рану, подцепить, рвануть на себя, при необходимости повторить. А еще можно свернуть шею, соединения между позвонками по определению более хрупкие, чем сплошная кость, или оторвать противнику конечность, на разрыв они слабее, чем на удар, или зажать череп между ладонями и сдавливать, пока не лопнет, на сжатие они, ну, вы уже поняли. И все-таки, доктор, я не понимаю, почему вы не оснастили их оружием для ближнего боя, теми же вибролезвиями, например. Умение вскрыть черепаху, это хорошо, но разрубить ее одним ударом все же проще, быстрее и надежнее. Или на специализированное оружие уже не хватило энергии, с открытым-то контуром, ее на целый арсенал бы хватило, не то что на пару мечей. Но это тупиковый путь. Виброклинок – орган сложный, требующий индивидуальной настройки. Армию ими не вооружишь, если у вас нет такой же по численности армии биоинженеров. Я предпочитаю асимметричный ответ. Асимметричный, вроде русской программы противодействия американской СОИ, да, схожая концепция. Как ведром гвоздей сбивать дорогущие лазерные спутники, так и тут, грубая сила превозмогает высокие биотехнологии. Не то, чтобы это мне очень нравилось, но вы не оставили мне выбора со своей спешкой. Что такое вообще, с функциональной точки зрения, вибролезвие? Ну, это клинок, который вибрирует на высокой частоте, разрушает вибрациями молекулярные связи, и благодаря этому разрезает любой материал, кроме другого такого же меча, осторожно сказал Ганиша. Конечно, он знал, как на самом деле работают высокочастотные мечи, выручала память Кабрала, но демонстрировать излишнюю осведомленность здесь было не к месту. У Агита Макишимы не было такой информации, а Хиккаринг умен, хотя и строит из себя недалекого желчного старикашку, может что-то сообразить. Чушь, раздраженно махнул рукой Альфреда. Байка, пущенная в обиход недоумком Лискером, и радостно подхваченная миднолобыми боевиками Кроноса. Если бы вибрации разрушали материал цели, Меч бы оставлял неровные гладкие разрезы, а кровавую кашу вокруг места удара. Более того, такой резонатор убил бы в первую очередь своего носителя. Запомните, юноша, зарубите себе на носу. Вибромеч – это самый обычный меч, только бьющий очень-очень часто. Если он, к примеру, колеблется с частотой в сотню килогерц, это значит, что он за одну секунду 100 000 раз разрезает цель, если колебания продольные, или 100 000 раз рубит ее, если колебания поперечные. Безусловно, большинство материалов не рассчитано на такое количество ударов в одном месте, но материалу клинка достается ничуть не меньше. При условии равной прочности, тончайшая кромка лезвия разрушится от серии ударов гораздо быстрее, чем толстый слой брони. Именно поэтому никому за пределами Кроноса не пришло в голову использовать вибрацию в холодном оружии. Эти мечи были бы одноразовыми. Только металлорганические лезвия, пропитанные биоэнергией, способны сочетать необходимую твердость и упругость, а также регенерировать огромный износ, который накапливается в процессе применения. Спасибо за лекцию, но я все равно не понимаю, как вы собираетесь ломать этот механизм грубой силой. До сих пор не поняли. Это же элементарно. Если вибролезвие все же столкнется с чем-то более твердым и прочным, чем оно само, оно практически мгновенно сточится в ноль, с такой же быстротой, с какой рубит обычные материалы. И вы можете обеспечить броне либертусов такую запредельную твердость? Разумеется, обычно броню не насыщают биоэнергией на таком уровне, потому что слишком дорого, энергетически. Сравните массу лезвия, несколько десятков граммов, и массу брони, десятки кило. Но система сообщающихся сосудов позволяет и не такие фокусы. К тому же лезвия включаются на пару минут, а броня должна сохранять прочность часами, с умным видом добавил Ганиша. А вот и нет, фыркнул Хиккаринг. Время работы для брони как раз не играет роли. Для лезвий, да, потому что с них происходит непрерывная утечка в процессе вибраций. Поэтому они, собственно, и светятся. А нормально спроектированную броню достаточно накачать один раз, и ходите в ней хоть несколько лет, пока не пробьют. Просто на этот один раз у обычного гипера не хватит емкости энерголиний. Огромный, колючий, как дикобраз, гиперзооноид Данаплус весьма удивился, когда его многочисленные лезвия, способные без труда вскрыть танк или железобетонный бункер, были мимоходом приняты на блок. Но удивление сменилось настоящим шоком, когда бьющую лапу пронзила резкая боль, и светящиеся клинки просто осыпались, как сосульки, со стеклянным звоном, разлетелись мерцающей пылью. Выдрав из панциря два виброклинка, которые его противник не успел активировать, Либертус двумя руками вогнал их в глазницы Данаплуса. Гигант как-то странно хрюкнул и осел вперед, рухнув на колени. Он еще не был мертв, он даже не потерял сознание, с разрушением головного биопроцессора управление перехватил человеческий мозг из биокармана. Но он разом потерял все сложнейшие бойцовские рефлексы. Он уже не был неостановимой машиной уничтожения. Он был человеком, запертым в ослепшем и искалеченном теле монстра. Ему было больно и страшно, однако при этом он оставался очень хорошо тренированным человеком, с железной волей и развитыми навыками рукопашного боя. Поэтому после краткого приступа паники солдат Кроноса сумел взять себя в руки и просчитать ситуацию. Без зрения и вибролезви шансов против этих странных существ у него не было, так что разумнее отступить. Он резко сгруппировался, припадая к полу и уходя от возможного удара, который почувствовал то ли интуицией, то ли на звук. Теперь перекатом уйти назад, и в коридоры, за подкреплением. Он не успел. Его сильным ударом когтистые ноги подбросили в воздух. Грудную клетку промяло и вдавило, стало тяжело дышать. Но это уже не имело никакого значения. В точке приземления двое либертусов схватили его за ноги и, потянув в разные стороны, разорвали на две половинки, как игрушку. Еще через 10 секунд зачистка холла была закончена. Все зооноиды в холле превратились в почти равномерную кровавую кашу. При этом переходить в биолазерный режим не понадобилось, то есть у атакующих оставался еще как минимум один козырь в запасе. «Эй, ребята!» – прогремел довольно раздраженный голос, низкие иголки, словно из бочки. «Может, хватит обижать маленьких и попробуйте свои силы с такими же смертничками, как вы сами?» Честно говоря, я был отнюдь не так уверен в себе, как пытался показать. Порода Либертус, противник очень серьезный. Как и Неозикстол, они спроектированы на основе открытого контура, что дает им короткую, но весьма насыщенную жизнь. Даже в человеческой форме они без труда справятся с любым зооноидом, а в боевой, также легко рвут на части гиперов. Их биолазеры в 12 раз мощнее, чем у вамаров, то есть превосходит даже мой головной лазер, уступая только порыву бури. Ну да, суммарная мощность моих лазеров выше, чем у отдельного либертуса, все же у него только две линзы, а у меня 17. Но если учесть, сколько их тут собралось, поджарит и не спросит, как звали. Будь я один, отступил бы, наплевав на всякую там профессиональную гордость. Но сейчас, не могу. На базе еще слишком много наших. К тому же, если я не напутал с датами, именно сегодня закончились 2 недели с момента ультиматума молнии. А значит, у кого-то из этих гадов, атомная бомба. Кончай уже ныть в моей голове, мальчишка. Не знаешь, что делать, отойди в сторону и дай поработать специалисту. В кои веки у меня тут наметилась действительно хорошая драка. И я не намерен позволять никаким попаданцам ее испортить, ясно? Понял, понял. Отхожу. Бери управление. И все-таки, если увижу, что у них что-то растет на плечах, нужно будет срочно ударить порывом. Хоть половину смогу сжечь прежде, чем откроют ответный огонь. Пусть даже не а потом будет кипеть от бешенства. Убить противника во время боевой трансформации, не дав ему до конца превратиться, не дав показать, на что способен, самое жуткое нарушение кодекса чести гиперзоноидов, какое можно представить. Впрочем, пока до этого далеко. 5 либертусов в силовой модификации бегом пересекают холл, явно намереваясь вступить в ближний бой. Ниа явно не испытывает энтузиазма в отношении братских объятий, и на полпути встречает их лазерным огнем. Хоть бы хны, они принимают выстрелы на черные участки брони, где те бесследно поглощаются. Еще 1/4 секунды, и доходит до рукопашной. Физическая сила примерно равна, не тяжелее, но либертусы проворнее. Двое виснут на нем, как бульдоги на медведе, сковывая движение. Остальные 3 вертятся вокруг, полосуя когтями, стараясь зацепить уязвимые места. Удары тяжелых кулаков Зекстала их отбрасывают, но, судя по всему, не причиняют никакого вреда. Либертусы тут же вскакивают и снова бросаются в бой, а в захват этих гадов не возьмешь, слишком верткие. Наконец эта катавасия не надоедает, и он пытается пустить в ход высокочастотный меч, чтобы рассечь ближайшего мерзавца. Блок, бжжжжжжж, что это было, черт возьми, на либертусе вообще ни единой царапины, зато у нас, -1 меч. Пока я пытаюсь сообразить, что за странная защита у этих рыбьих морд, Ниа перебирает другие средства из нашего арсенала, благо он не маленький. Напалм в такой тесноте не применить, себя обожгу. Черт, сколько экспериментировал, и забыл проверить, уязвим ли я к собственному огненному дыханию. Шкура у меня, конечно, термостойкая, но до какой степени? Электрошок производит эффект, но довольно посредственный. Повисшие на мне либертусы дергаются, но даже не думают разжимать хватку. Хорошо же их хиккоринг склепал крепко. Ну а что вы на это скажете, ребятки? Броня за несколько мгновений раскаляется до 2000 градусов. Трупы зооноидов, те, что не успели еще разложиться, обугливаются, некоторые и вовсе превращаются в пепел. Вспыхивает пожар, но всем участникам боя на это плевать. Выживем, потушим, нет, кого это будет волновать, апа. А обгорели проказливые лапки у малышей, вон как резво откачали, шипят, пальчики обуглены почти до костей. Не то, чтобы это сильно уменьшило их боеспособность, но по крайней мере, хвататься за что попало мы их отучили. Вот только, пока не возился с 1-й пятеркой, остальные успели перейти в стрелковый режим. И теперь на меня нацелены 90 сверхтяжелых биолазеров. Ну вот и все, кажется, отлетались. Докладывайте, командующий, какая ситуация на базе. Мы атакованы неизвестной породой зооноидов. Они необычайно сильны, лорд Пуркстал. Мы потеряли уже 5 гиперов. Ниазикстол пока их сдерживает, но я не уверен, что даже он справится. Держитесь и эвакуируйте всех, кого можете. Я немедленно вылетаю к вам. Простите, ваше превосходительство, но тут доклад из Синдзюку. Я боюсь, вы должны это увидеть. Что там еще? 2-е нападение. Они уничтожили излучатель ментальных волн на правительственном здании. Что? Его взяли штурмом. Нет, они. Бойцы молнии поднимались на крыши соседних зданий, как обычные гости, желающие полюбоваться видом. Они даже оделись по этому случаю в пиджачки и белые рубашки, типичные сарариманы, пробу ставить негде. Другие, европейцы, изображали иностранных туристов, для чего вооружились фотоаппаратами и камерами. Разумеется, на входах стояли биодетекторы, которые тут же отчаянно запищали. Но это было предусмотрено, бойцы предъявили биометрические свидетельства роматитов, Григолов и других распространенных пород. Ровно в 12.00 все позиции были заняты. Маскировка полетела в стороны, и взглядом изумленных гостей представились либертусы в огневой модификации. Стоит заметить, паники это не вызвало. Испуг, да, но не шок. За год население Земли привыкло, что люди могут внезапно превращаться в чудовищ. И реакция на внезапное превращение была, как до дня Х на хулигана, внезапно доставшего из-под одежды пистолет. Странно, да. Опасно, да. Но не сверхъестественно. В рамках объяснимого. А то, что порода незнакомая, так кто их вообще знает, все породы. Кто-то начал осторожно отступать, кто-то попытался залечь, кто-то начал названивать в полицию или в ближайший филиал Кроноса. А некоторые соседи по площадке и сами оказались зооноидами. Эти в свою очередь перекинулись и попытались призвать незнакомцев к порядку. Мир их праху. Три десятка лучей с разных сторон скрестились на куполе ретранслятора и пошли вниз, нарезая его на дольки, как апельсин. Несколько секунд конструкция еще держалась, потом пылающие обломки рухнули сквозь крышу, на верхние этажи здания. Убедившись, что первая цель поражена, либертусы перешли в силовую модификацию, и длинными прыжками, перелетая с крыши на крышу, понеслись к цели номер два. Возле бывших, или будущих, облачных врат их уже ждал командующий операцией, протозоалорт Ямато, пока в человеческом облике. Но он ждал не один. На одном из выступов строящегося небоскреба возникла высокая фигура. Куратор Японии решил не подвергать подчиненных дополнительному риску и встретить неизвестного противника лично. Лорд Пуркстал, это слишком рискованно. Мы не знаем, на что способны эти монстры. Вы должны эвакуироваться, мы сами справимся. Не говорите ерунды. Для меня это менее рискованно, чем для любого из вас. То, что может быть опасно для Зоалорда, вас просто в порошок сотрет. Да, но потеря филиала – ничто в сравнении с потерей Зоалорда. С ними ведь может быть Гайвер. А потеря Зоалорда – ничто в сравнении с потерей чести. Прекращайте тратить мое время и начинайте эвакуацию Синдзюку. Атомная тревога. Извини, Ниазикстол, я не смогу вовремя прийти тебе на помощь. Надеюсь, ты выживешь и не наделаешь при этом глупостей. Сосредоточившись, он с силой ударил по странным зооноидам ментальной волной. Конечно, Фридрих, как телепат, был гораздо слабее Баркаса или Кабрала, но тут расстояние в какую-то сотню метров должно сработать. Даже на многих потерянных в такой близости удавалось воздействовать. На колени, несчастные, остановитесь, сдавайтесь. Один из нападавших внизу остановился на секунду и, Пуркстал отчетливо видел, для его зрения это было все равно, что рядом, показал Зоалорду отставленный средний палец с обсидианово поблескивающим когтем. Фридрих просто вскипел от бешенства. Они хотят по-плохому, никаких проблем. Мощнейший боевой луч буквально вкатал незваного гостя в асфальт. Как ни фантастично, тот выдержал первый удар и даже пытался шевелиться. Но разъяренный Пуркстал хлестал его потоком биоэнергии снова и снова, пока не превратил в красноватую лужицу посреди 10-метрового кратера. Вот только, пока он разбирался с единственным либертусом, остальные, как тараканы, разбежались по естественным укрытиям. Конечно, против Кабрала или Лугнагга это бы не помогло. Те бы, не задумываясь, полгорода с землей сравняли, чтобы выкурить противника. Против Лиенцуя, тоже, порталы их бы достали где угодно. Фридрих фон Пуркстал дорожил своими подданными и был относительно слаб в ближнем бою. Но это отнюдь не означало, что он беззащитен против врагов, которые укрываются телами мирных граждан. Возможные ситуации со взятием заложников он отрабатывал чаще, чем все его собратья, исключая, может быть, Омникулуса. Ему требовалось только время, а время нападающие любезно предоставили. Он сжал кулаки, и воздух вокруг загустел туманом, завертелся небольшими вихрями. У случайных прохожих волосы встали дыбом от статического электричества. Зоалорд резко опустил руки, как дирижер, показывающий последний аккорд, и два десятка молний рухнули вниз. Ирония судьбы, бойцы молнии Зевса погибнут от одноименного природного явления. Нашим предкам позволительно было сравнивать молнии со стрелами или копьями богов. Но уж современные люди должны бы понимать, что они гораздо больше похожи на щупальца. Они никогда не бьют прямо. Разряд постоянно извивается, меняет путь. Да, меняет в случайных направлениях, когда это природный феномен. Но если процессом формирования молнии управляет некто, чей организм изокристалл специально приспособлен к этому, поразить противника в укрытии ему так же просто, как протянуть руку. Огненные дорожки тянутся в подъезды, в окна, в канализационные люки, и поражают каждого странного зооноида прямо в голову. Более того, в отличие от естественной молнии, которая длится не больше секунды, эти продолжают бить и бить, поджаривая нападающих непрерывным током, как на электрическом стуле. Близлежащие кварталы оглохли от непрерывного грома, электропроводка в зданиях определенно накрылась, но летальных случаев, кажется, не было. В любом случае, если бы Пуркстал позволил террористам прорваться на базу, потери были бы больше. Существа оказались невероятно живучими, к тому же их шкура обеспечивала мощную естественную изоляцию. Даже десятки мегавольт Пуркстала убили их далеко не сразу. Но он не жалел энергии, пока все твари не перестали шевелиться, мертвые или в глубоком шоке. «Молодой господин, вижу Фридриха фон Пуркстала хорошо. Он целиком сосредоточен на уничтожении моего отряда. Меня, судя по всему, не видит. У меня есть хороший шанс подобраться к нему на дистанцию удара. Прошу разрешения начать атаку». «Нет, старый друг, мы не можем так рисковать тобой. Ты будешь нужен живым после боя, реанимировать либертусов, которые его переживут. Боюсь, молодой господин, если это продолжится еще хоть минуту, реанимировать будет некого. Повторяю просьбу об атаке. Я чувствую их боль. Повторяю, запрещаю. Я уже на подлете. Но ведь так ты оставишь без прикрытия группу, которая атакует склад. Я знаю, что, но это необходимый риск. Они еще могут справиться своими силами, тогда как группа в Синдзюку обречена без моей помощи. Это сражение темного гиганта разительно отличалось от первого, с Амникулусом. На этот раз не было никаких переговоров перед боем, никаких взаимных угроз или похвальбы своим могуществом. Щит Кроноса обладал почти идеальной обороной, но был относительно слаб в нападении. В отличие от него, зооформа Куратора Японии отличалась чудовищной разрушительной мощью, но при этом относительной хрупкостью. Поэтому в сражении с ним была лишь одна правильная тактика – бить первым. И так, чтобы ответного удара тот нанести уже не сумел. Головные сенсоры легко захватили Зоаларда за 20 километров, 30 секунд полета. Не снижая сверхзвуковой скорости, Ганиша собрал силовое поле вокруг нагрудного шипа и вышел на траекторию прямого тарана. Прятаться он не собирался, так что Пуркстал его тоже заметил издали. Не так далеко, конечно, километров за 5. Догадаться, что именно хочет сделать Зевс, было нетрудно. Пуркстал сам прекрасно знал свои слабости. Уклоняться бессмысленно, Гайвер, снаряд самонаводящийся, чуть подправит курс и все равно протаранит. В принципе, он мог создать барьер, достаточно прочный, чтобы тот выдержал таранный удар гиганта. Вот только после этого с ним пришлось бы сойтись в рукопашном бою, а это верное самоубийство. Единственный шанс – уничтожить гиганта, прежде чем тот подлетит слишком близко, или хотя бы вывести его из строя на некоторое время. Хотя, это подождет. Можно ведь и просто сбить с курса, а потом уже не спеша расстреливать. Поток плазмы из нагрудного кристалла, не уступающий по мощности мегасокрушителю Гайвера, ударил навстречу Зевсу. Силовой барьер без труда отразил и рассеял эту огненную реку, вот только скорость ее течения была выше скорости полета гиганта. Даже работа реактивных ускорителей на полной мощности не могла преодолеть этот напор. Гигант был невредим, но его снесло, отшвырнуло, потащило обратно. «Что ж, по крайней мере я его отвлек от Ямато и остальных», — констатировал Ганиша, выравниваясь в полете. Судя по показаниям головных сенсоров, Пуркстал не выглядел особо измотанным. Если он и потратил чуть больше энергии, чем обычно, то сейчас его запасы стремительно восполнялись за кристаллом. Нет сомнений, что при необходимости он сможет повторить этот выстрел и два, и три раза. Макишима обстрелял его головным лазером, просто так, чтобы не слишком расслаблялся. Как и следовало ожидать, впечатление на лорда это не произвело. «Ладно же, а что ты скажешь на это?» Гигантская сфера давления. Между ладонями темного гиганта возник огромный пылающий шар, который вскоре набух до 3 метров. Используя его как щит, Ганиша снова пошел на сближение с Зоалардом. Теперь любой плазменный выстрел, как и лазерный, впрочем, будет поглощен, ничуть не снизив скорости атаки. «Остроумно», — хищно усмехнулся Фридрих. «Но ты кое о чем забыл. самозваный Зевс, ты не можешь одновременно поддерживать гигантскую сферу и барьер, а мои атаки не всегда так же прямолинейны, как мой характер». И три мощнейших молнии, обогнув огненный шар, впились в гиганта с трех сторон. Шторм из тысяч молний проносится по холлу, вынося прочь дальнюю стенку и заодно десятка два либертусов. Остальные резко поворачиваются к его источнику, к широкоплечьему трехрогому монстру в шипастой багровой броне. «Ты что же, потерянный номер, решил загробастать себе всю славу и все веселье?» — насмешливо рычит, скрипит Зербубус. «Не дождешься. Я хочу закричать, идиот, беги, но не успеваю. События развиваются слишком быстро. Два десятка лучей бьют в моего секретаря, точнее, в то место, где он стоял мгновение назад, потому что он подпрыгнул вверх метра на три. Пафосные или иронично едкие монологи у гиперзоноидов отнюдь не помеха постоянной бдительности и отличной реакции. Да, они слишком любят повыпендриваться, в сравнении с профессионалами нашего мира. Но черт побери, именно как профи они себе это могут позволить. Лучи идут вверх, рассекая и сжигая все на своем пути. Кажется, парень все-таки попал, причем попал не только в цель. У него ведь нет крыльев или каких-либо двигателей, он не сможет изменить направление полета в прыжке. Но прежде, чем выстрелы биолазеров его поражают, Зербубус вскидывает руку с бластером и дает второй залп. Вероятно, либертусы в силовой модификации выдержали бы эту бурю, но стрелковая заметно хрупче и хуже защищена. Еще полтора десятка долой. Никто из либертусов не пытался уклониться или отпрыгнуть. Они прекрасно понимали, что поток заряженных частиц слишком широк, и выйти из зоны поражения просто не успеют. Оставшиеся им доли секунды жизни они потратили на ответный удар. Лучи пересекаются на панцире Зербубуса, так что он буквально исчезает в огненном вихре. Когда гиперзоноид падает на колени, грудная клетка у него практически отсутствует. Вместо нее темно-багровая дымящаяся дыра. Рухнув на пол, Зербубус протягивает лапу вперед в каком-то умоляющем жесте. «Я одним прыжком оказываюсь рядом, идиот, не смей подыхать так глупо, трансформируйся немедленно, ты еще на меня настучать Омникулусу должен, придурок». Не в состоянии что-то произнести, гипернасмешливо мигает глазами. «При слишком тяжелых ранах невозможно перекинуться», — поясняет мне, — «организм не выдержит». Глаза Зербубуса начинают постепенно гаснуть. Стоп, гаснуть. Он умирает от ран, потому что истратил всю биоэнергию в своих протоцепях, не хватает для снабжения мозга и компенсации кровопотери. Да, два выстрела из биобластера такой мощности его полностью выжили, а тут еще раны. Чтобы пополнить запас, нужно превратиться, а чтобы превратиться, пополнить запас. Идиот, что же ты раньше молчал? Хотя на самом деле идиот здесь, конечно, я. Трудно придумать более абсурдное занятие, чем реанимировать своего врага под прицелом десятка других, да еще и повернувшись к ним спиной. И однако, именно этим я и занимаюсь. Заслонив мерзавца собой от возможного огня, наклоняюсь к нему и с обеих рук вгоняю в энерголинии сотни единиц праны в режиме перезарядки Элигина. Его трясет, из пасти вырывается хрип, язык болтается, разбрасывая капли слюны, но глаза снова вспыхивают. До реанимации доживет. Если, конечно, доживем мы все. 10 либертусов – это тоже немалая сила. Как ни странно, ни одного биолазера в спину мне не попало, пока я его вытаскивал. Встаю, оборачиваюсь и понимаю, почему. Пока я тут работал первой помощью, уцелевшие либертусы оперативно отступили. Кстати, уцелевших не так уж мало. Даже прямые попадания биобластера больше покалечили, чем убили на месте. Полтора десятка уходит на своих ногах, еще столько же несут на плечах, и только один остался посреди холла. Прикрыть отступление, что ли? Но тут до меня доходит, что шкура единственного оставшегося изменила оттенок с черного на оранжевый, что его морда теперь прикрыта бронепластинами, напоминающими маску. Этот гаденыш в третьей и последней модификации, в режиме самоуничтожения. Передышку, которую я ему любезно предоставил, он использовал, чтобы беспрепятственно перейти в эту форму, в форму живой бомбы. И именно в этот момент, как назло, в холл вбегают несколько гиперзоноидов. Не подходите к нему, он сейчас взорвется. Я уже не думаю о соблюдении конспирации, не до того. Если что, отговорюсь интуицией снова. Либертус внимательно смотрит на меня и испускает какое-то булькающее хрюканье. Не сразу понимаю, что так теперь звучит его смех. Можешь подходить без опаски, не азикстолу, можешь бежать прочь, можешь лететь со всей скоростью, на которую ты способен. Можешь расстрелять меня своими лазерами или ракетами. Это уже ничего не изменит. Вы здесь все мертвы, как и я. Потому что взрыв уже произошел. Что ты имеешь в виду? Он не спеша проходит по горящему холлу, присаживается на край пролома в стене. Он явно наслаждается ситуацией. Закурить бы напоследок, да вот это тело к такому не приспособлено. Чертов Альфреда, последнего развлечения лишил. Ладно, хоть поболтаю. Понимаешь, не Азикстолу, мое тело в режиме самоликвидации, это не ходячая бомба, как у тебя. Скорее наоборот, это антивзрывное устройство. Оно оптимизировано не усиливать взрыв, а задержать на несколько минут. Человеческое тело, силовое тело, биолазерное тело, все они сгорают, когда Либертус переходит в финальную модификацию. Сгорают, и энергия запирается в биокармане. Поэтому и нельзя вернуться в любой другой облик. Их у меня уже не осталось. Вот это, он тычет себя когтем в грудь. Всего лишь затычка на пути плазмы и ударной волны. Убьешь меня, будет взрыв. Мне надоест с тобой болтать, будет взрыв. Ничего не сделаешь, закончится энергия в этом теле, все равно будет взрыв. И это будет не простой бум, как у других Либертусов. Вспомни, что обещал на сегодня сукин сын Макишима. Ты хочешь сказать, атомный, именно, жук, именно. Я теперь чертов ходячий огненный шар. Хиккаринг вживил бомбу в мое силовое тело, и когда я перешел в финальный режим, она взорвалась. Потрясающие ощущения, не Азикстолу, ты просто не представляешь, как это, когда внутри тебя бабахают 20 килотонн. Слушай, а ведь у тебя еще есть шанс это попробовать. У тебя же есть этот, последний порыв. Если хочешь, можешь рвануть вместе со мной. Так будет еще веселее. Тебе же все равно подыхать, так давай поярче, с огоньком. Или ты хочешь умереть как трус, пытаясь убежать от ядерного взрыва? Темный гигант медленно встал, тряхнув головой. Досталось ему серьезно, однако отнюдь не смертельно. Сгорели только тоненькие вибромечи, да и те регенерируют через пару минут. А сгоревшие волокна паразита уже почти все заменились новыми. Молодец все-таки Шо. Снабдил свое творение прекрасной изоляцией и комплектом предохранителей. Помнит, видимо, как ему эта легина досталась в свое время. Однако они пришли к ничьей. Конечно, снимать барьер Ганиша больше не собирался. Но и бросаться на Пургстала, очертя голову, тоже. Повелитель молнии доказал, что приблизиться к нему будет очень непросто. А с расстояния его не достать. Все дальнобойное оружие гиганта, энергетическое, кроме сферы давления. А Пургстал способен поглощать энергию в любых количествах. Обмен зарядами с расстояния в несколько сотен метров – его любимая игра, в которой он всегда выигрывает. Даже гигасокрушитель не причинит ему никакого вреда. Малые сферы он отразит барьером, а при попытке создать гигантскую, спасибо, уже пробовали. Надо было взять с собой скорострельную авиапушку, иронично подумал Зевс. При силе гиганта я могу с ней обращаться, как с обычным автоматом. Конечно, это была шутка. Фридриху фон Пургсталлу достаточно пальцами щелкнуть, чтобы любое огнестрельное оружие взорвалось в руках у владельца. Но что-то, черт побери, делать надо. Самое логичное сейчас – отступить. Но, к сожалению, бойцы молнии не поймут, если их командир выйдет из боя, не получив фатальных или хотя бы тяжелых повреждений. Они-то сами не отступают никогда. Эх, Макишима-сан, и зачем ты набрал в свою организацию таких фанатиков? Причем думающих фанатиков, что самое неприятное, были бы они просто пушечным мясом. Впрочем, чтобы годами скрываться от мирового правительства, как фанатизм, так и ум необходимы. Так что нечего на агита пенять, коли у самого рожа с хоботом. Можно дождаться, пока на горизонте не поднимется грибовидное облако. После этого отступить не зазорно, миссия выполнена, а он тут, в конце концов, проводит лишь операцию отвлечения. Ямато уже закончил реанимировать либертусов, тех, кого еще можно было. Беда в том, что неизвестно, сколько еще будет возиться основная группа. А с минуты на минуту здесь могут появиться другие зааларды. Сражаться с двумя-тремя сразу Ганиша еще не готов, особенно если к огневой мощи Пургстала присоединится непробиваемая защита Омникулуса или сверхмобильность Лиенцуя. А именно эти двое скорее всего явятся первыми. Шин, близкий друг Фридриха, и летает очень быстро, ну а для чертова китайца с его порталами, вся планета в шаговой доступности. Головные сенсоры взвыли об опасности, и гигант резко метнулся в сторону. Участок тротуара, где он стоял, превратился в оплавленный кратер. Эта атака оказалась не слишком сильной, Пурксталу просто потыкал палочкой в противника. В принципе, ее можно было принять на щит, но лучше сэкономить энергию. В отличие от Зауэрда, у него запас не бесконечный. Можно обрушить ближайшие здания, и пока Фридрих будет пытаться удержать его от падения, подобраться и разорвать Зауэрда на куски. Но, во-первых, этот трюк он уже пробовал в Индии. Только дурак повторяет одну и ту же хитрость дважды. Во-вторых, это слишком скажется на имидже. За ним сейчас наблюдает множество камер. Цель нынешнего рейда – демонстрация силы, и удар из-под тишка явно не соответствует этому понятию. Более того, каждая секунда, которую Ганеша тут прохлаждался, работала против его репутации. Стоп, а если шантажировать Пурксталла косвенно? Снова собрав поле в силовой таран, он понесся на Зауэрда вертикально, снизу вверх, набирая скорость с каждой секундой. На нескольких сотнях метров до гиперзвука не разгонишься, но тут это и не нужно. Посмотрим, решится ли Фридрих направить плазменный поток вниз, на город. Разумеется, не решился. Хотя потери были бы не так велики, несколько сотен трупов, пожалуй. Район уже почти эвакуировали, а его выстрел сжег бы максимум несколько кварталов. Но гипертрофированное чувство чести Пурксталла не могло допустить и таких скромных потерь. Вместо этого он сам начал набирать высоту с максимальной скоростью, пытаясь оторваться от преследователя и поливая его огнем в надежде замедлить. «Врешь, не уйдешь, я быстрее». Частица Кабрала в голове Амишикама злорадно захихикала. «Слушай, может, пойдем ему навстречу?» Мысленный разговор идет на максимальной скорости, какую может выдать биопроцессор Танкруса. «Чего? Ты предлагаешь действительно бабахнуть вместе с ним? Да ты еще глупее, чем я думал, парень. Я предлагаю сделать вид, что мы согласны, а потом поглотить энергию взрыва с помощью последнего порыва и выкинуть ее лучом куда-нибудь вверх, в космос. Примерно так, как мы сделали на пожаре в столпах небес. Если мы можем выдать луч с энергией до мегатонны, то поглотить 20 кило – вообще детская игра. Конечно, такой выстрел уничтожит заодно и нас самих, но тут уже ничего не поделаешь. Либертус правду сказал, помирать, так с музыкой. Хоть какое полезное дело напоследок сделаем. Почему-то мне абсолютно не страшно, я подхожу к этому, как к отвлеченной тактической задаче. Хотя, что значит почему-то? Сказывается влияние тела и его пакета рефлексов, гиперзооноиды не знают чувства страха. Зикстол на пару мгновений задумывается, потом мысленно вздыхает, не сработает. Последний порыв до максимальной мощности заряжается дольше минуты. Тут, конечно, энергии гораздо меньше, но она высвободится за микросекунды. Мы не успеем проглотить ее так быстро, нечего и мечтать. Использовать мистические глаза, чтобы убедить его отменить взрыв, не поможет, парень не дурак, и если я начну превращаться, почувствует, что дело неладно, и взорвется. И опять же, даже если не взорвется, я не успею придумать достаточно убедительную ложь так быстро. Черт, черт, черт, неужели тут вообще ничего нельзя поделать? И вдруг, словно отозвавшись на мои мысли, монстр в оранжевой броне обмикает и бесшумно валится вперед. Чисто на автомате прыгаю, ловлю его прежде, чем коснется пола. Вдруг стукнется головой и рванет от этого. Либертус дышит, но кажется без сознания. Из-за его спины выходит агент, в боевой форме, и на руках у гиперзооноида, обняв ее за шею, улыбается. «Нана, какого, блин, вопросы задавать будешь потом?» Резко обрезает Фемпанадайн. Этот сукин сын проспит минут 10, но энергия у него кончится уже через 2, если не меньше. Так что, во-первых, живо подзаряжай его, а во-вторых, тащи отсюда подальше. Я не убегу, и девчонку не утащу. Нана хорошая, робко подает голос девочка, заметив, что ее упомянули. Нана, ты просто не представляешь, какая ты хорошая. Ты просто замечательная, лучшая в мире. Все, что я успеваю сказать, пока вгоняю максимальный заряд в энерголинии Камикадзе, а в следующую секунду уже взлетаю вместе с ним, прямо сквозь потолок. Поднявшись на 12 километров над океаном, проверяю, чтобы вокруг не оказалось летательных аппаратов или крылатых ЗА, затем выпускаю тушу смертника из рук. Жду, пока она свалится до 10 километров, после чего высвобождаю широкий столб огня, ослепительный луч порыва бури. Когда он сметает падающего Либертуса, глазные мембраны срочно затемняются. Полыхнуло и правда не слабо. На всякий случай ставлю электромагнитный щит от заряженных частиц, зооноидом. Конечно, радиация не страшна, но береженого и автор бережет. Чтобы это проверить на практике, вполне хватит и гамма-излучения, от которого щит не помогает. Мгновением позже набегает ударная волна, как и ожидалось, для меня она на таком расстоянии не страшнее легкого ветерка. Радиоактивных осадков очень мало, взрыв почти чистый, в тесноте биокармана реакция идет до конца, пока не распадется каждое ядро урана или плутония. Разумеется, образуется какое-то количество вторичных радионуклидов, но в сравнении с обычными атомными бомбами той же мощности, бомба «Либертус» – просто образец чистоты. Спасибо, добрый дядя Агита. Фух, вопреки всякому здравому смыслу я снова жив. Пока еще, кажется, знаменитое попаданческое везение и впрямь существует. Вот только, насколько его еще хватит. По-моему, я уже истратил все мыслимые запасы. Два раза подряд мне приходят на помощь те, кто по всем законам логики должны меня ненавидеть. А еще раньше был Сикхгабилва, который вытащил меня из безупречно сконструированной ловушки ценой собственной жизни. Что дальше? Добрый Кабрал, иррациональный Кьюби, милосердный Айзен, ты что-то имеешь против? Чуть насмешливо интересуется змей Акаши. Нет-нет, я только за. Если все злодеи разом перевоспитаются, а все противники захотят со мной дружить, я это очень даже одобряю. Но все-таки, знаешь, хотелось бы понять, что происходит. Нет, мы конечно в аниме, а здесь, особенно в сёнинах, есть такой известный эффект, как нарутотерапия. Это когда герой демонстрирует злодею крутость своего кунг-фу, одновременно увещевая его какими-нибудь банальностями в духе «никогда не сдаваться», «я буду сражаться за своих друзей», «я люблю этот мир таким», как он есть, и тому подобное. В результате особо сильного удара вторец на злодея снисходит просветление, и он вдруг становится кавайным, белым и пушистым. Нет, не как Кьюби. Но будем откровенны, я не Узумаки Наруто, не Куросаки Ичига, и даже не Фукама Чишо, чтобы такую терапию успешно применять. Мне элементарно харизмы не хватит, да и с кунг-фу у меня как-то слабовато пока. Ты зря себя так недооцениваешь, малыш, замечает Миша. Все-таки ты, это я, а я на недостаток обаяния никогда не жаловался. А уж кунг-фу, как ты это называешь, я обеспечу, добавляет Ня. По крайней мере, на такую шваль, как агент Зербубус, его хватает. Хотя все равно бред это ваша терапия. Врага нужно убивать, а не читать ему лекции. ХМ, кто знает, лекция, плюс мистические глаза, плюс убедительная демонстрация силы. Глядишь, иногда что-нибудь и получится. Но в одном мой сожитель прав, рассчитывать на такой эффект не стоит. По крайней мере слишком часто. Да я и не смогу в каждом встречном видеть друга. Может быть настоящий герой на моем месте сумел бы спасти даже ходячую бомбу. Расстреливать беспомощного противника не очень героично. Он бы как-нибудь уговорил Либертуса, убедил пожить еще, потом подзаряжал бы своей энергией, пока ученые Кроноса не найдут способ разминировать его биокарман. Но я все же не настолько идеалист, или не настолько Мартисью, это как посмотреть. И все-таки я не понимаю, зачем ты в это полезла. Ладно Нана, она вообще добрая девочка, и помогает всем, кому можно. Ладно Зербубус, он, конечно, меня не любит, но молнию ненавидит куда больше. Но тебе вроде бы на наши разборки наплевать, после того, как мы с вирусом разобрались, никаких долгов не осталось. И все-таки ты идиот, Зикстоул. Во-первых, ваше решение пока временное. Если тебя и Пурк стало угробит, далеко не факт, что оно станет постоянным. Во-вторых, раз уж я теперь потерянный номер, нужно подготовить себе в Кроносе теплое местечко. В-третьих, я тебе немного обязана, во время того покушения на берегу ты меня мог бы и прибить. Понятно, что ты это сделал не по доброте душевной, но я не люблю быть в долгу. Считай, теперь мы в расчете. В следующий раз прибью при первой возможности. Но ведь это не все, есть и в-четвертых, глазами показываю, если не хочешь, не отвечай. Есть, агент хмуро поворачивается в другую сторону, стараясь не встречаться со мной взглядом. Я не люблю террористов. В переводе это, скорее всего, значит, я работаю на японское правительство и стараюсь не допускать, чтобы всякие иностранные отморозки взрывали граждан Японии. Если, конечно, не получу директив, требующих обратного, а я их не получу, так как наниматели на меня плюнули. Что ж, я их тоже не люблю. Может, хоть на этой основе сработаемся. Только еще один вопрос. Как ты догадалась, что Нана сможет вырубить Либертуса? Я до сих пор не знаю, расцеловать тебя или шею свернуть за то, что ты ее в бой потащила. Это была импровизация, или «обойдемся без того и другого», фыркает агент, догадалась. В одиночку Нана бы ничего не смогла этому уродцу сделать. Обычно она оглушает людей одним из двух способов, пережимает вектором на секунду сосуд или воздействует на чувствительные участки мозга. Но чем это поможет с монстром, накачанным биоэнергией по уши? Он не нуждается в кровоснабжении, а его биопроцессор тверже камня. Вот я тоже о чем-то таком думал. Что же вы тогда сделали? Я синтезировала наркотик, быстро и надежно усыпляющий зооноидов этой группы. Анана вынула его из моих сосудов и вложила в мозг Либертуса. Тихонько присвистываю. Ловко, ничего не скажешь. Ведь биоэнергия усиливает все процессы в организме, в том числе и действие снотворного, если оно неотличимо от собственных метаболитов организма. И все это ты придумала меньше чем за 2 минуты, пока он там распинался. Вопрос, откуда на тренировочной базе взялась Нана, которой там строго запрещено появляться, я деликатно опускаю. Не дело придираться к собственной спасительнице за нарушение правил. В нашем деле, Громила, те, кто не умеют быстро думать, долго не живут. Ну, если они не танки вроде тебя, конечно. Кроме того, у меня обычно в голове много сценариев на разные аварийные ситуации. Слушай, командир, раз уж ты меня вопросами пытаешь вместо благодарности, могу я тебе тоже задать вопрос, только один? Задавай, конечно. Тебе что-нибудь говорит имя Акими Хамура? Как бы того ни хотелось, Маю, нам нельзя вмешиваться в человеческие войны. Не потому, что это кем-то запрещено, а потому, что стоит раз начать, уже не остановимся. Почти у всех волшебниц есть живые друзья, родственники, есть родная страна, город, фирма. Если мы начнем использовать свою силу, чтобы помогать одним против других, выбирать правых и виноватых, не успеем опомниться, как волшебницы начнут рвать друг друга в клочья. Демонов такой поворот очень порадует. Хамура, я тебя очень уважаю, но кончай ребенку мозги пудрить, фыркнула Канае. Ты прекрасно знаешь, что все это не остановило бы толпу юных идиоток. Реальная причина очень проста, из убитых людей не выпадают кубы темной энергии. Все остальное – глупые попытки приукрасить голый расчет. Мы же у инкубаторов учимся, о каком благородстве может идти речь. Чистая экономика. Девочка мягко улыбнулась замечанию коллеги. Путешественницу во времени было невозможно вывести из равновесия такими простыми подколками. Канае, с ее показным цинизмом, отчасти напоминала ей Кёко Сакуру, хотя внешне была ее полной противоположностью. Ты не совсем права, Канае. Цинизму и трезвости мы учимся со временем. Начинающие волшебницы довольно романтичны, но я в любом случае не об этом хотела рассказать. Понимаешь, Маю, не вмешиваться в войны – не то же самое, что не вмешиваться вообще. Ни правила, ни голый расчет не останавливают нас от того, чтобы дать своим близким, например, полезный совет или помощь вовремя оказаться в нужном месте. И кто же у тебя близкий? Ехидно поинтересовалась Канае. Не эта химическая баба точно. Нана или Ниазик Столу. С Наной ты вроде виделась только пару раз. Ой, неужели наша железная леди закрутила роман? Канайтян, это же невежливо. Покраснела Маю. Не переживай, Маютян, она понимает, что я ей просто завидую. Она заключила контракт уже подростком и может себе позволить столько любовников, сколько захочет. А я навсегда останусь маленькой девочкой, и с мальчиками могу разве что за ручку держаться. Вот и бешусь. Завидуешь, из-за этого, изумилась Маю. Уж кто-кто, а она хорошо знала, что в этом ничего хорошего нет. Только страх, стыд и боль. Это может быть кто угодно, мягко сказала Хамура. Друг, родственник, любовник, учитель, иногда даже враг. Враг, да. Бывает, что волшебницей становится необычайно дорог тот, кого она до заключения контракта от души ненавидела. Важно, что мы не обязаны бросать этих людей. Помощь бывает разной, не только с оружием или боевыми заклинаниями в руках. Вот и все, что я хотела тебе показать тут. А ты не думаешь, что это делает нас похожими на инкубаторов? Они тоже не вмешиваются сами, но вечно под руку с советами лезут. Возможно. Но подумай, может это не так уж и плохо, стать чуточку на них похожими? Они ведь, в принципе, делают не самое плохое дело, охраняют вселенную от тепловой смерти. Главное, не научиться так же легко приносить жертвы, как они. И 3 невидимых ангела-хранителя оттолкнулись от крыши тренировочной базы, взмывая в небо навстречу низким тучам. Первый же мощнейший удар кулака, усиленного гравитационным кастетом, прогнул ребра и вбил грудной кристалл глубже в тело Заалорда. Изо рта Пургстала выплеснулась кровь. Он наослеп махнул кулаком в ответ, и, кажется, даже кого-то задел, но только отбил себе пальцы. Гигант оказался отвратительно твердым, или это все-таки было его силовое поле? От звуковых атак звенело в ушах и в голове. Он с большим трудом выставил собственный щит. Правую руку, на которую пришлась отдача, пронзила болью, но очередной удар был блокирован, хотя барьер и разлетелся на осколки. Беда в том, что Агита мог наносить эти удары гораздо быстрее, чем Пургстал закрываться от них. Фридрих метнул плазменный заряд с левой руки, но гигант без труда уклонился от него. Черт побери, для такой силы он слишком быстр, а для такой скорости слишком силен. У этого адского порождения создателей как будто вообще нет слабых мест. Все, что мог Фридрих, осыпать его градом молний, чтобы не давать регенерировать вибромечи. Но он понимал, что гигант легко забьет его и голыми руками. Просто на это понадобится чуть больше времени. Пургстал утянул время в слабой надежде, что у Макишимы кончатся запасы энергии, или кто-то из братьев наконец доберется до Токио, чтобы прийти ему на помощь. Оба шанса были совершенно призрачными. Больше минуты в таком бою ему не прожить. Использовать плазменный излучатель, чтобы отшвырнуть его, не получится, это убьет меня самого, слишком тяжелые повреждения от первого удара. Он выстрелил в грудь гиганту боевым лучом из-за кристалла. Разумеется, не пробил, образовалась только небольшая вмятина, но уперся и начал отталкивать, словно шестом. С каждой секундой расстояние между ними росло. Чтобы гиганту было труднее соскочить, Пургстал расширил луч. Теперь поток биоэнергии бил по всему телу Макишимы. Вот уже 6 метров, 8, град ударов прекратился и Фридрих смог сосредоточиться. Еще немного, и мерзавца можно будет безопасно расстрелять с расстояния. Конечно, Агита пытался выкручиваться, отвечать огнем, но все его выстрелы Заалорд легко поглощал, а луч следовал за ним, куда бы тот ни метнулся. Неужели сработает? Он присоединил к силовому лучу гравитационный. Теперь гиганта тащило назад с удвоенной силой. Правда, на расстоянии в 30 метров сила отталкивания ослабла до такой степени, что Гайвер смог ее преодолеть, но приблизиться меньше, чем на 15, ему не удавалось никак. Фридрих с облегчением выдохнул. Кажется, продержаться до прихода подкреплений он все-таки сможет. Если бы он еще мог выделить чуть больше энергии на регенерацию, чтобы снова сражаться в полную силу. Но, увы, все, что выдавал кристалл, уходила на удержание Зевса. Погнутые ребра уже начали постепенно выпрямляться, отреснувший экзоскелет зарастать, но в таком темпе ему понадобится не меньше суток, чтобы прийти в норму. А в нынешнем состоянии даже приличный электрический заряд не собрать, чтобы шарахнуть как следует, хотя времени уже хватает, и можно не бояться задеть город.